Глава 4. Ойген Бишоф расхаживает по комнате. Чем-то он занят и как будто старается выразить словами какую-то мысль. Вдруг он останавливается передо мной и смотрит на меня. Глядит мне прямо в лицо испытующе, с беспокойным и неуверенным выражением глаз, почти недоверчиво. От этого взгляда мне становится как-то жутко, сам не знаю почему. «Странная история, барон», — говорит он. «Возможно, что вас бросит в дрожь и в жар, если я вам расскажу ее. Вы сегодня ночью, пожалуй, не сможете заснуть, вот какая-то история. Но вот здесь...» И Ойген Бишоф ударил себя по лбу. «Здесь у меня сидит какая-то клеточка, которая не дает себя вывести из состояния покоя. Она реагирует только на мелкие повседневные происшествия, на обыденщину. Но для страха и жути, отчаяния и неистового испуга, для всего этого она непригодна. Для этого у меня нет надлежащего органа. Расскажите же нам, наконец, эту историю, Бишоф!» — перебил его доктор Горский. «Не знаю, удастся ли мне объяснить вам, в чем заключается необыкновенная сторона этого происшествия. Рассказчиком я всегда был плохим, вы это знаете. Быть может, вам это все всем не покажется таким волнующим. К чему долгие предисловия? Ойген, начинай же», — говорит инженер, стряхнув пепел с папироски. «Ладно, выслушайте меня и думайте потом, что хотите. История вот какова. Недавно я познакомился с молодым морским офицером. Он получил долгосрочный отпуск для приведения в порядок своих семейных дел. Эти семейные дела, занимавшие его, были особого свойства. Здесь в городе жил его младший брат, художник и ученик академии. Художник этот, человек, по-видимому, очень даровитый, я видел некоторые его работы. Детскую группу, сестру милосердия, купающуюся девушку. Этот молодой человек наложил на себя руки. Самоубийство его решительно ничем не было мотивировано. Ни малейшего повода к такому акту отчаяния у него не могло быть. Не было у этого юноши ни долгов, ни других денежных забот, ни несчастной любви, ни болезни. Словом, это было в высшей степени загадочное происшествие. И брат его... Такие самоубийства случаются чаще, чем принято думать, заметил доктор Горский. Полицейские протоколы довольствуются обычно формулой «в мгновенном беспамятстве». Да, так говорилось и в этом случае, но семья этим не удовлетворилась. Родителям прежде всего показалось непостижимым, что сын не оставил прощального письма. Даже обычной в таких случаях фраза «дорогие родители, простите меня, но я не мог иначе». Даже такой короткой строчки не удалось найти среди бумаг самоубийцы. Да и в прежних его письмах не было ни слова, которое указывало бы на возникшее или развивавшееся намерение покончить с собою. Семья не поверила поэтому в самоубийство, и старший брат взялся поехать в Вену и выяснить происшедшее. У офицера этого был определенный план, и он принялся проводить его с чрезвычайной энергией и упорством. Он поселился в квартире брата и усвоил себе его привычки и даже его распорядок дня, искал знакомства со всеми людьми, с которыми водился покойный. Всех остальных случаев знакомиться с людьми он избегал. Сделавшись учеником академии, стал рисовать и писать красками, проводил ежедневно несколько часов в кафе, где брат его был завсегдатаем. Он был даже настолько педантичен, что носил одежду брата, и записался на курсы итальянского языка для начинающих, который посещал его брат. Причем ходил исправнейшим образом на все уроки, хотя, будучи морским офицером, и без того владел в совершенстве итальянским языком. И все это он делал в уверенности, что таким путем должен непременно прийти, в конце концов, к выяснению причины загадочного самоубийства. Ничто не могло его сбить с этого пути. Такую жизнь, которая была в сущности жизнью другого. Он вел целых 2 месяца, и я не знаю, приблизился ли он за это время к своей цели. Но однажды он пришел домой очень поздно. Его хозяйка обратила внимание на этот поздний приход, противоречивший его обычному, с точности до минуты, предустановленному при провождении времени. Настроен он был неплохо, хотя и досадовал на то, что обед простыл. Он сказал, что собирается вечером пойти в оперу. Билеты, должно быть, еще не все распроданы, заметил он, а к 11 часам просил подать ужин в его комнату. Спустя 15 минут пришла кухарка с черным кофе. Дверь была заперта, но она слышала шаги офицера, расхаживавшего по комнате. Она постучала, сказала: «Кофе, господин лейтенант», и поставила чашку на стул перед дверью. Немного погодя, она пришла еще раз за посудой. Кофе стоит по-прежнему перед дверью. Она стучит. Офицер не отвечает, она прислушивается, в комнате тишина. Но вдруг она слышит слова и возгласы на непонятном языке, и сейчас же после этого раздается громкий крик. Она дергает за дверную ручку, зовет, поднимает шум, прибегает хозяйка, обе взламывают дверь, комната пуста. Но окна открыты настежь, с улицы доносятся крики, и тут им становится ясно, что произошло. Внизу теснятся люди вокруг трупа. Молодой офицер за полминуты до этого выбросился в окно. На столе еще лежит его тлеющая папироса. «Выбросился в окно?» — прервал рассказчик инженер. «Это поразительно. Ведь у него, как у офицера, наверное, было оружие». «Совершенно верно. В ящике письменного стола был найден револьвер, вполне исправный, но не заряженный. Офицерский револьвер. 9-миллиметрового калибра. Примечание. По всей вероятности, имеется в виду пехотный офицерский револьвер Гассера Кропачика, образца 1870 года, стоявший на вооружении в армии Австро-Венгрии. Прочие револьверы, находившиеся на вооружении в австро-венгерской армии, были или большего, или меньшего калибра. В том же ящике находилась целая коробка патронов к нему. «Дальше, дальше!» — торопил доктор Горский. «Дальше? Да ведь это все!» Он покончил с собой так же, как его брат. Нашел ли он разгадку тайны, не знаю. Но если нашел, то имел, по-видимому, основание унести эту тайну с собою. «Что за вздор!» — воскликнул доктор Горский. «Ведь оставил же он какую-нибудь записку, объяснение своего поступка, какую-нибудь строчку, по крайней мере, для родителей. Нет!» Не Ойген Бишев произнес уверенным тоном этот ответ, а инженер Сольгрупп, и он продолжал. «Разве вы не понимаете, что у этого офицера не было времени? Времени не было. Вот что поразительнее всего в этом самоубийстве. Он не успел достать свой револьвер и зарядить его. Как же мог он успеть написать прощальное письмо? Ты ошибаешься, Сольгрупп», — сказал Ойген Бишев. Офицер оставил письменное сообщение. Оно, впрочем, состояло из одного только слова, или, вернее, части слова. «Вот это называется военным лаконизмом», — заметил доктор Горский и веселым подмигиванием дал понять, что считает вымыслом всю эту историю. «Потом острие карандаша сломалось», — закончил свой рассказ Ойген Бишев. «Бумага в этом месте прорвана». «Какое же слово!» Оно было нацарапано необыкновенно спешно. Его почти невозможно было разобрать, и гласило оно: «Ужас!» Никто из нас не произнес ни слова. Только у инженера вырвалось короткое удивление. «Ах!» Дина встала и повернула выключатель. В комнате стало теперь светло, но гнетущее чувство, овладевшее мною, овладевшее всеми нами, не исчезло. Один только доктор Горский отнесся к делу скептически. «Признавайтесь, Бишев», — сказал он, — «всю эту историю вы сочинили, чтобы нас запугать». Ойген Бишев покачал головой. «Нет, доктор, ничего я не сочинил. Все это произошло совсем недавно и во всех подробностях именно так, как я вам сказал». «Да, временами наталкиваешься на необычные вещи, доктор. Можете мне поверить». «Как смотришь ты на этот случай, Сольгрупп?» «Убийство», — сказал инженер коротко и решительно. «Весьма необыкновенный род убийства, это мне ясно. Но кто убийца? Как проник он в комнату и как исчез? Надо бы всю эту историю тщательно обсудить наедине с самим собою». Он взглянул на свои часы. «Поздно уже, мне пора уходить. Вздор!» «Вы все останетесь ужинать», — объявил Ойген Бишев. «А затем мы еще посидим и немного поболтаем о более веселых вещах». «А как бы вы отнеслись к тому, чтобы собравшееся здесь общество ценителей прослушало кое-что из вашей новой роли?» — спросил доктор Горский. Ойгену Бишеву предстояло через несколько дней впервые выступить в роли Ричарда Третьего. Об этом сообщали все газеты. Примечание. Упоминается герой пьесы Шекспира 1564-1616, Ричард Третий, 1593. Четвертая пьеса из первой исторической тетралогии английского драматурга. В разное время главную роль играли такие мастера, как Гаррик, 1717-1779, английский актер и драматург, Кин, 1787-1833, английский актер, Ирвинг, 1838-1905, английский актер и антрепренер. Но предложение доктора Горского, казалось, не понравилось ему. Он поджал губы и наморщил лоб. «Не сегодня. В другой раз с удовольствием». Дина и ее брат принялись его упрашивать. «Отчего не сегодня? Что за капризы? Все уже предвкушают эту радость. Хочется же иметь некоторые преимущества перед плебсом партера и лож, когда имеешь честь лично быть знакомым с вами, Бишов», — признался доктор Горский. Ойген Бишов покачал головой и отказался наотрез. «Нет, сегодня не могу. Вы бы услышали нечто совсем необработанное, а этого я не хочу». «Устрой своего рода генеральную репетицию перед добрыми друзьями», — предложил инженер. «Да нет же, не уговаривай меня. Я ведь обычно не заставляю себя долго просить, вы знаете. Я и сам люблю читать, но сегодня не могу. У меня еще не живет воображение образ этого Ричарда. Мне надо иметь его перед глазами, надо видеть его, иначе я бессилен». Доктор Горский сделал вид, будто сдается, но снова весело мне подмигнул, потому что владел превосходным и многократно испытанным способом преодолевать сопротивление актера и собирался прибегнуть к этому способу. Приступил он к делу очень хитро и осмотрительно и принялся в непринужденном тоне рассказывать об одном весьма посредственном берлинском актере, которого якобы видел однажды в этой роли. Актера этого он очень стал хвалить. «Вы знаете, Бишев, я не особенный энтузиаст, но этот Земблинский положительно феноменален. Какие идеи у этого дьявола! Как он сидит на ступенях дворца, подбрасывает перчатку и ловит ее, и жмурится, и потягивается, как кошка на солнце, а затем как он строит свой монолог!» И чтобы дать об этом представление Ойгену Бишеву, доктор Горский начинает декламировать с большим пафосом и пылкой жестикуляцией: «Лукавую природой укорочен, в телосложении гнусно обойден». Он прервал себя самого замечанием: «Нет, наоборот, сначала обойден, потом укорочен. Но это не важно. Уродлив, жалок, как там дальше? Выброшен до срока всей мир дыхания. Довольно, доктор», — перебил его актер, покамест еще очень кротко. «Сей мир дыхания, не мешайте мне! Недоделан даже наполовину! Холм и так ужасен, что псы рычат, когда я прохожу!» «Довольно!» — крикнул Ойген Бишев и зажал уши руками. «Перестаньте, вы меня изводите!» Доктор Горский продолжал, не смущаясь: «И если не могу я, как влюбленный, красноречиво время коротать, то я намерен страшным стать злодеем! А я намерен вас задушить, если вы не перестанете», — взревел Ойген Бишев. «Помилуйте, вы ведь превращаете этого Глостера в сентиментального шута. Ричард Третий — хищный зверь, изверг, бестия. Но все же он мужчина и король, а не истерический паяц. Черт меня побери совсем!» Он взволнованно зашагал по комнате, увлеченный ролью. Вдруг он остановился, и все произошло совершенно так, как это предвидел доктор Горский. «Я покажу вам, как надо играть Ричарда. Замолчите-ка теперь, вы услышите этот монолог». «Я по-своему понимаю эту фигуру», — сказал с невозмутимой дерзостью доктор Горский, — «но вы актер, а не я. И я охотно познакомлюсь с вашим толкованием». Ойген Бишев обдал его лукавым презрительным взглядом. Собираясь превратиться в шекспировского короля, он видел перед собой уже не доктора Горского, а своего несчастного брата Кларенса. «Внимание!» — приказал он. «Я уйду на несколько минут в павильон. Откройте тем временем окна. Здесь ведь нельзя дышать от табачного дыма. Я сейчас вернусь. Ты хочешь «Загримироваться?» — спросил брат Дины. «К чему это? Читай без грима». Глаза у Ойгена Бишофа сверкали и горели. Он был в таком возбуждении, какого я никогда еще у него не наблюдал. И сказал он нечто весьма странное. «Загримироваться?» «Нет. Я хочу только увидеть пуговицы на мундире. Вы должны меня оставить на некоторое время в одиночестве. Через 2 минуты я снова буду здесь». Он вышел, но сейчас же возвратился. «Послушайте, ваш великий Земблинский, знаете ли, кто он такой?» «Болван. И больше ничего. Я его видел как-то в роли Яга. Это было непереносимо». И затем он выбежал из комнаты. Я видел, как он быстро шел по саду, разговаривая с самим собой, жестикулируя. Он был уже в Байнардском замке, в мире короля Ричарда. По дороге он чуть было не опрокинул старика-садовника, который все еще стоял на коленях и срезал траву, хотя сумерки уже сгущались. Сейчас же после этого фигура Ойгена Бишофа исчезла, и спустя мгновение окна павильона осветились и начали струить трепетные лучи, посылая колеблющиеся тени в большой, безмолвный, одетый мраком сад.